Часть вторая. Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль. В сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать. Когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоинство, такие любови неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких любовях нет строительства. Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую любовь можно отобразить образом, и жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руки, завихрили, вихрили около ночных загородных домов, свечей около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развелась, упала. Она в удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с матерью, потом она отдала его в приют. 7 лет от роду сын Николай узнал муку подучей, там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну, просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей. Впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевшей родить ребенка. И еще, впрочем, человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой. И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен подучей, она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все положенное ей на жизнь она отжила. Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по школе, о птицах, о поле. Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дартуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказывал другому все до мелочи, что сохранило память о святом, о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось 14 лет, и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Это весь странно отразилось на Николае, или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться. Николай замечтал об отце. Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся прятаться в приютских дартуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу, и отец ответил Ивану длинно и нежно. Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему.